Премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики Пак Пон Чжу на месте осведомился о земледелии в провинции Южный Пинань. В сельхозкооперативах провинции он высоко оценивал работу тружеников сельского хозяйства и принимал меры для того, чтобы смежные предприятия удовлетворили кооперативы сельхозмашинами и запчастями. Для этого он посетил Институт природной энергии Госакадемии наук и 13-й Республиканский научно-техническую конференцию и выставку нанотехнологических изделий и принял меры по повышению роли научных инженерно-технических работников.